Глава 9. «Чтобы я помогла тебе сбежать?» В ответ Зэд раскатисто рассмеялся, откинув голову назад, словно мое предположение его жутко позабавило. Черт возьми, в этот момент я даже позабыла, где нахожусь. Один этот смех способен вымести все мысли из головы, оставив в черепе лишь грязные фантазии. «А ты бы пошла на это?» Направленные в мою сторону карие глаза почти меня поглотили. Уверена, что любая женщина на моем месте на многое пошла бы ради его внимания, радуясь любой подачке, как дрессированная собачонка. Нет. Его губы дрогнули в подобии усмешки. Хорошо. А как насчет поцелуя? Вопрос выбил воздух из легких, накрыв меня жутким смущением, заставив ощутить себя жалкой школьницей, которой подкатывает самый красивый мальчик параллели. В качестве напоминания о своем статусе я подняла руку с ненавистным обручальным кольцом. «Попроси что-нибудь другое, например, сигареты или сгущенку», — отвела взгляд, ловя себя на том, что слежу за тем, как перекатываются мышцы заключенного под робой. Вместе с кольцом я вновь продемонстрировала ему синяк. Он был такой четкий, что под кровоподтеком почти с дактилоскопической точностью отпечатались пальцы мужа. «Тебя бьет муж или любовник?» Зэд склонил голову, на этот раз задавая вопрос совершенно серьезно, смерив меня тяжелым проникающим взглядом. «Спецназ! Открой дверь немедленно!» Я вскочила на ноги, сердце забилось от облегчения. Зэд посмотрел на меня, и в его взгляде промелькнуло что-то похожее на разочарование. Он явно предпочел бы продолжить разговор о моей личной жизни. «Открываю», — громко сказал он, отодвигая ригель. «Я заключенный. Со мной врач». Дверь распахнулась с такой силой, что он едва успел отшатнуться. В медблок ворвались бойцы в полной экипировке. Автоматы наготове, бронежилеты, шлемы. «На пол! Руки за голову!» Зэд начал поднимать руки. Один из бойцов на взводе после бунта среагировал инстинктивно. Прозвучал выстрел. Я не сразу поняла, что произошло. Зэд дернулся, схватился за плечо. Между пальцев проступила кровь. «Нет, что вы делаете? Он мне помог!» Закричала я, бросаясь к Зэду, но старший группы перехватил меня за руку. «Спокойно, все хорошо». Вперед вышел явно кто-то выше по званию. «Вы ведь, Василина Витальевна? Нам сообщили, что вы по неосторожности оказались в камере в начале бунта. Вы в порядке?» «Да», — выдавила. «Я в порядке. Этот заключенный помог мне добраться сюда. Ему нужна помощь. Позвольте ее оказать». Сотрудник Росгвардии принял деловой и напыщенный вид, пока Зэд лежал лицом в пол, истекая кровью. «Не по протоколу. Здесь скоро ему окажут помощь. Вам она тоже нужна, вы в шоковом состоянии». Тут мужчина оказался прав. Меня жутко трясло, а перед глазами мелькали звездочки. Сейчас я не способна выполнять работу. Осознание произошедшего еще не до конца уложилось в голове, а потом дальше будет хуже. Я знаю. Зэда сковали наручниками и увели. Четко и быстро. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Допросы, протоколы, объяснения. Меня осмотрел прибывший врач скорой помощи, вколол по ощущениям лошадиную дозу транквилизатора. Начальник колонии принес извинения за то, что я оказалась в эпицентре бунта, пообещал разобраться. Позднее я узнала, что часть заключенных убили при попытке побега. Организаторов выявили и изолировали. «Как такое вообще могло случиться?» — спросила я, сидя в кабинете начальника тюрьмы с чашкой горячего липового чая. «Взлом системы электронных замков», — устало ответил тот. «Кто-то из персонала помог. Уже ведем проверку». «Мне нужно навестить Ямадаева. Как я уже говорила, если бы не он, меня не было бы в живых». Я старалась, чтобы мой голос звучал ровно, хотя сама не понимала, как не скатываюсь в истерику. Раздалась трель внутреннего телефона. Начальник поднял трубку и, дав короткий ответ, повесил ее. «Из-за чрезвычайной ситуации и утечки информации в федеральной СМИ К нам летит лично прокурор Володин со следственной группой. Он уже поставил вопрос о халатности на контроль в генпрокуратуре. Раздраженно поделился начальник, явно ощущая, что дни на этой должности у него на исходе. Слова обрушились на меня тяжелыми камнями, а я не сомневалась, что муж захочет узнать историю из первых уст. Муж прибыл через 40 минут. Меня вновь вызвали в кабинет начальника, не давая возможности отдохнуть. Голова кружилась от лекарств. По-хорошему, после случившегося мне бы пару дней отлежаться. Матвей уже восседал в кресле, хотя хозяин кабинета нервно ерзал рядом. Он даже не посмотрел на меня, изучал какой-то рапорт, делая пометки. «Вы можете нас оставить?» — сказал он начальнику, не поднимая головы. Тот, с видом побитой собаки, покорно вышел. Мы остались наедине. Только тогда Матвей поднял глаза. От его взгляда мне захотелось забиться в угол. «Сядь, Василина Витальевна!» — насмешливо произнес. «Твой отчет я читал. Нелепая сказка. А теперь я хочу услышать правду о том, что произошло между тобой и заключенным». Я села в кресло напротив, ощущая лишь вселенскую усталость. Он находился в камере, где я оказывала помощь. Когда начался хаос и конвоиры отступили, он предложил вывести меня в безопасное место. Я согласилась. Он отвел меня в медицинский блок и забаррикадировал дверь. Ничего более. «Ничего более?» Матвей откинулся в кресле, изучая меня с надменным видом. «Помог? Спас?» «Трогательно. Особенно для человека, осужденного по 105-й статье. Ты понимаешь, как это выглядит, Васенька?» «Есть у меня подозрение, что мой муж так высоко поднялся по служебной лестнице, потому что у него имелось весьма неприятное для подсудимых качество. Он чуял ложь, как собака чует затравку». «Нет, не понимаю. Я не знаю, зачем он это сделал, но все было так, как я рассказала». Сил спорить и что-то доказывать не осталось. «Что ты ему пообещала? Или что ты ему уже дала?» Муж встал из-за стола, который по-хозяйски занимал, надвигаясь на меня, как пиранья, почуявшая кровь. «Ничего, я врач. Возможно, даже этот убийца понимает, что убийство медика в его ситуации — лишняя статья». «Наивная». Он усмехнулся, и в усмешке этой была неподдельная злоба. «Такие, как он, статей не боятся. У них другие мотивы. Или награды». Он наклонился, и его дыхание, пахнущее мятным ополаскивателем, коснулось моего лба. А дальше допрос шел по кругу. Изматывающий и беспощадный. Раз за разом следовали одни и те же вопросы, высасывающие из меня душу. Не знаю почему, но Матвей жутко бесился от того, что я осталась с Зейдом наедине. Но все равно сам кинул меня в логово, где Ямадаев был вожаком. Хотел проверить собственную выдержку. Я не верила, что эти эмоции как-то связаны с любовью или даже ревностью. Просто он считал меня своей вещью и не хотел делиться. Если вещь больше не нужна, он меня выбросит на свалку, но не отдаст в пользование другому. Одно лишь меня сейчас спасло. Я выглядела настолько жалко, что Матвей удержал себя от телесного наказания. Меня. Но стоило ему озвучить вердикт вошедшему в кабинет начальнику колонии, как у меня внутри все похолодело. «Заключенный номер 13-366, Ямадаев». Голос Матвея звучал так, будто он зачитывает обвинительное заключение. «Проявил чрезмерную активность во время беспорядков. Факт его нахождения вне камеры вместе с сотрудником требует дополнительной тщательной проверки на предмет сговора. До выяснения всех обстоятельств изолировать его в карцере». «Будет исполнено», — с радостью тявкнул начальник. Холод потек по венам, сковывая дыхание. «Зейд ранен. Я даже не знаю, оказали ли ему должную медицинскую помощь. Все, что я знаю о карцерах, почерпнуто из фильмов. а потому я присвоила бы этому месту самый низкий рейтинг из всех заведений, где хотела бы побывать. И все же я должна. Матвей бросил на меня последний взгляд. «Возьмите больничный, Василина Витальевна, вы выглядите уставшей». Губы изломала улыбка, та единственная, которую я могла бы выжать из себя. Он вышел. За ним, кивая и заискивая, засеменил начальник колонии. Вместо того, чтобы поехать домой, я вернулась в медблок, кусая ноготь большого пальца, пока придумывала, как помочь Зейду. В кабинет заглянула знакомая физиономия, Игорек. «И почему все самое интересное случается не в мою смену?» Парнишка улыбнулся, встревоженно меня рассматривая. «Вы тут как, целы?» «Игорь». Мои губы расплылись в улыбке, будто я ждала его всю жизнь. «Мне нужна твоя помощь». «Я к вашим услугам, Василина Витальевна». Он тут же отдал мне шутливую честь, приложив руку к фуражке. «Мне нужно в карцер», — перебила я. «К Ямадаеву, сейчас». Все напускное веселье сползло с его лица, сменившись испугом и напряжением. «Вы что, туда сейчас муха не залетит?» «Понимаю, но он ранен, ему нужна перевязка». «Я врач, Игорь, это мой долг». Я сделала шаг к нему, глядя прямо в глаза. «Ты мне поможешь, проведешь и забудешь. Пожалуйста». Я посмотрела на него тем взглядом, который до замужества оказывал на моих ухажеров оглушающее воздействие. Мужчины не могли отказать девушке в беде. Он поколебался секунду, в его глазах боролись страх и смутная симпатия. «Черт!» — выдохнул он, оглядываясь. «Ладно, но быстро, на 5 минут. И если нас спалят, я вас не видел и понятия не имею, как вы там оказались». «Спалят? Скажешь, что я тебя под дулом пистолета заставила». Улыбнулась ему, ошарашенная тем, что морально готова выложить мужу и эту версию событий. «После нее он наверняка меня убьет». Мы шли по служебным глухим коридорам, в которые я еще не заходила. Игорь перекинулся со служивцами парой фраз, и, к моему удивлению, нас без проблем пропустили в закрытые помещения. «Вот его камера». Игорь указал на тяжелую железную дверь с глазком. 5 минут. Я постучу, когда время выйдет». Он отодвинул засов. Дверь со скрежетом открылась внутрь.